Часть шестая. Георгий Иванов. Коммуна Ер располагается на юго-восточном побережье Франции, в департаменте Вар, восточнее Тулона. Некогда важный порт, отмеченный в истории последних крестовых походов, в XIX веке стал престижным аристократическим курортом и резиденцией королей. Лесистые холмы и горные цепи защищают город от влияния Мистраля, мощного холодного ветра, дующего с севера на побережье. Для местного климата характерна сравнительно мягкая зима и жаркое, засушливое лето. В июле и августе средняя температура днем в тени примерно 28 градусов выше нуля. За весь летний сезон может ни разу не выпасть дождь. Тысячи пальм растут вдоль улиц. 26 августа 1958 года в больнице города Ер скончался русский поэт Георгий Иванов. На протяжении 3 лет он и его жена Ирина Адоевцева проживали в интернациональном доме для апатридов, то есть лиц, не имеющих определенного гражданства, находясь на обеспечении французского государства. Приехавший навестить их в начале августа Георгий Адамович застал поэта в тяжелом состоянии, тот уже не вставал с постели. Кровяное давление доходило до страшной отметки в 300. Для Иванова, у которого еще в послевоенные годы развилась сильнейшая гипертония, столь жаркий южный климат был практически непереносим. Говорят, замерзающий человек незадолго до смерти ощущает прилив тепла на поверхности кожи, что ему кажется, будто он горит. Умирающий в расплавленной от зноя комнате Иванов с кровати надиктовывая жене свой последний цикл стихов «Посмертный дневник», вновь и вновь грезит о русской зиме, о холодах, о снеге. Вот елочка, а вот и белочка, из-за сугроба вылезает, глядит немного оробелочка и ничего не понимает. Зимний день. Петербург с Гумилевым вдвоем вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты, мы спокойно, классически просто идем, как попарно когда-то ходили поэты. О Георгии Иванове я услышала впервые осенью 1919 года в студии на лекции Гумилева о трехстопных размерах. Гумилев изобрел для запоминания их свою систему, основанную на именах поэтов. Дактиль – удар на первой стопе Анахматова. Анапист – удар на третьей стопе Николай Гумилев. Амфибрахий – удар на второй стопе Георгий Иванов. Но кто такой этот амфибрахийный Георгий Иванов, я понятия не имею. Но не решаюсь сознаться Гумилеву. А через несколько дней, когда я возвращалась из студии вместе с ним, мы живем по соседству, он на Преображенской 5, а я на Бассейной, Бассейной 60. Передо мной промелькнул, как видение, вот этот самый амфибрахийный Георгий Иванов. Он несся во всю прыть по противоположному тротуару. Николай Степанович, прости, лечу, спешу. Он срывает с головы клетчатую, похожую на жокейскую шапочку. Под ней челка, спускающаяся до резко очерченных бровей. Я успеваю заметить еще удивительные белые зубы, удивительно красный рот на удивительно белом лице и то, что он высокий и тонкий. Ночевать тебе, Жоржик, в милиции? Сумасшедший. Ведь ему на Каменноостровский, а комендантский час начинается через 10 минут. Захлопают милиционеры когда-нибудь. А кто это? Как? Вы никогда не видели Жоржика Иванова? Неужели это Георгий Иванов? Я думала, он старый, с бородой, а он... А он молодой и с челкой. Самый молодой член цеха и самый остроумный. Язык у него как бритва, чик, голова долой. Непременно старайтесь ему понравиться. Слушая рассказ Гумилева о Георгии Иванове, я дохожу до моего дома. И уже надо прощаться, что меня всегда немного огорчает. Нет, это первое видение Георгия Иванова не произвело на меня должного впечатления, как и вскоре состоявшееся полузнакомство с ним, когда он зашел в студию Гумилеву. Я, рабея, спряталась за спины других учеников Гумилева. Раз он такой насмешливый, он, наверное, высмеет и мой бант, и мою картавость, и мои веснушки. Он мне не очень нравился. Он, по моим тогдашним понятиям, скорее походил на одного из товарищей моего двоюродного брата, правоведа. Подчеркнуто элегантный, с лощенными манерами и снобическим выговором. Вернее, нарочитым невыговором некоторых букв. Ну, не такими должны быть поэты. Не такими. Вот так прошла зима, не внесшая изменений в мои отношения с Георгием Ивановым. Однажды все-таки Гумилев сообщил мне как о чем-то очень приятном. А вы нравитесь Жоржику Иванову. Но не надейтесь, он ленивый, невлюбчивый мальчик. Ухаживать за вами он не станет. И вдруг, негаданно, нежданно, этот самый Жоржик Иванов сыграл огромную роль в моей тогдашней жизни, произведя в ней настоящий переворот. Случилось это 30 апреля 2020 года. Был прием раут на квартире Гумилева в честь прибывшего в Петербург Андрея Белого. На нем состоялся смотр молодых поэтов. Георгий Иванов опоздал на смотр и пришел только к торжеству чаепития. Гумилев специально для него предложил продолжить смотр. А твою ученицу я еще никогда не слыхал. Адоевцева, читайте. Но я не знаю, что читать. Да все равно что. У вас ведь так много стихов. Ну, хотя бы эту вашу, как ее, балладу. Если ничего не помните, хотите, я вам ее принесу? Нет, я помню ее наизусть. Солдат пришел к себе домой, считает барыши. Ну, будем сыты мы с тобой. И мы, и малыши. 7000. Целый капитал. Мне здорово везло. Сегодня в соль я подмешал толченое стекло. Почему же Гумилев теперь, будто желая пригвоздить меня к позорному столбу, заставляет меня читать мою злосчастную балладу? Он ведь забраковал ее еще в октябре, когда я ее сочинила, переписала, принесла ему. Он тогда заявил, что хоть она и вполне не дурна, но никому в наши дни не нужна. Современный читатель требует лирики, а не эпоса, и не выносит стихотворений больше, чем 7 строф. А вы столько строф здесь нагородили. Я отчетливо произношу каждое слово, и мой голос не дрожит. Я так переволновалась, так боюсь этого безжалостного Георгия Иванова, который не может не высмеять балладу ее автора. Так переволновалась, что на меня снисходит покой, похожий на летаргический сон. Волноваться уже незачем. Все равно я навеки опозорена. И вдруг... Или это только сон? Идет вороний поп, за ним огромных 7 ворон несут стеклянный гроб. И отнесли его туда, где 7 кривых осин питает мертвая вода чернеющих трясин. Современная баллада — это как раз то, что сейчас нужно. Я предсказываю ей огромное будущее на десятилетия. Это замечательно. Ты прав, Жоржик. Это замечательно. Осенью того же 1920 года я зашла к Гумилеву проститься накануне моего отъезда на Званку, где служит, электрифицируя ее, один из моих двоюродных братьев. Гумилев в тот вечер встретил меня в совершенно несвойственном ему волнении. Только что к нему приходил Георгий Иванов и принес свой перевод Кристабелли Коллериджа. Я просто потрясен. Нет, вы только послушайте. Кристабель написана размером англосаксонского эпоса XVI века. Перевести ее по-русски невероятно трудно, ну, почти невозможно. А Георгий Иванов не только изумительно передал совершенно необычайный для русского языка ритм и размер, но и все звуковые эффекты. Это просто чудо. Я не протестую, хотя я и не интересуюсь ничьими переводами. А сейчас мне, к тому же, хочется вести задушевный разговор о предстоящей разлуке на целую неделю и слушать уверения Гумилева в том, что он будет скучать по мне, и его уговоры вернуться скорее. Но по мере того, как я его нехотя слушаю, я чувствую, что его волнение передается и мне. И вот я уже всецело поглощена, очарована. Я не читала Кристабелли по-английски, но сейчас в русском переводе она меня потрясает. Я жадно слушаю до самого конца и уже ни о чем, кроме нее и чудо этого перевода, я не могу говорить. Даже забываю о предстоящей разлуке с Гумилевым. На следующий день я уехала. Была осень. Мой двоюродный брат, как всегда, пропадал с утра до вечера на работе. Я, предоставленная самой себе, одиноко бродила в багрец и золото, одетому лесу, не в состоянии отделаться от воспоминаний о Кристабелли. Меня преследовали запавшие мне в память строки перевода Георгия Иванова. Стоя на берегу Волхова, я декламировала их, прислушиваясь к звукам своего голоса, смешанного с шорохом золотистого листопада и вздохом осеннего ветра. Кто леди Кристабель милей? Ее отец так нежен с ней. Куда же она так поздно идет? Вдали от замковых ворот. Всю ночь вчера средь грез ночных ей снился рыцарь, ее жених. И хочет она в лесу ночном в разлуке с ним помолиться о нем. В сумерках в лесу становилось таинственно и жутко. Мне казалось, что между деревьями мелькают тени Кристабелли и Джеральдины. Где-то над моей головой в темных ветвях истошно вопила выпь. В блаженном ознобе я выбегала из леса и стрелой летела в деревню, в избу, где меня ждали ужин и ночлег. Я чувствовала, что мне необходимо написать что-то. Но я совсем не знала, что именно. Однажды утром, вместо того, чтобы идти в лес, я достала из своего чемодана карандаш и бумагу и, сев за стол, написала на белом листе сразу, без помарок. К жабе прилетает летучая мышь, говорить о том, что ночь страшна, от того, что мертва луна. Пресвятая Дева, помилуй нас, добрый сон бежит от испуганных глаз, а дурного не надо сна. Я с изумлением смотрю на то, что я написала. Что это значит? О чем это? В голове моей кружатся какие-то слова, образы, какие-то обрывки мыслей. Но странный графу приснился сон, будто спальни он стоит у окна, большая круглая в небе луна. Кто-то тихо-тихо ступил на балкон и к нему вошел сквозь закрытую дверь. И видит он, дева пред ним стоит, такой удивительной красоты, что сердце графа громко стучит, когда он спрашивает, кто ты. Печально дева молчит в ответ, а косы ее красны, как медь. И вот понемногу они начинают складываться во что-то похожее на содержание. Это какой-то запутанный, таинственный миф о луне, превращающийся то в рысь, то в прелестную деву. Он сложился в моей голове, когда я, думая о Кристабелле, бродила одна в лесу. Поэма о луне была сразу же напечатана во втором номере Дома искусств по желанию самого Горького, прослезившегося, слушая ее, о чем мне сообщил Чуковский, объяснивший, что у Горького глаза на мокром месте. Я в те дни уже постоянно выступала на поэтических вечерах с моей балладой о толченом стекле. Теперь же слушатели неизменно требовали и поэму о луне. Этим незаслуженным успехом я обязана Георгию Иванову, то есть его переводу Кристабелле, родившего мою поэму о луне. Кристабель способствовала и тому, что я стала смотреть на Георгия Иванова совсем другими глазами и не понимала, как он когда-то он мог мне не нравиться. Георгий Иванов женился не то в 1915, не то в 1916 году. Женился зря, по глупости, на милой французской девушке, соученицы Тани Адамович по гимнастическим танцам. Инициатором этого брака был Георгий Адамович, построивший нелепый план. Его сестра Таня была подругой Гумилева. И он решил, что если Георгий Иванов женится на Габриэль, то Гумилев разведется с Ахматовой и женится на Тане. Вообще непонятно, как это ему могла прийти в голову. Такая глупость. Ну, как бы там ни было, он сумел уговорить Георгия Иванова. Он имел на него большое влияние и убедил, что женитьба придаст ему солидность, которой ему не хватало. Георгий Иванов женился, и у него родилась дочь. Конечно, он вскоре понял все безумие своего поступка и облегченно вздохнул, когда Габриэль с отцом и маленькой дочерью уехали во Францию. Вот так, без драм и скандалов, так и кончился этот неправдоподобный брак. В ноябре 1920 года Гумилев восстановил цех поэтов под названием «Второй цех поэтов». Членом этого второго цеха стала и я. Это окончательно укрепило мою поэтическую позицию, придав мне нужный вес и серьезность. Член цеха поэтов звучало как чин или титул и вызывало уважение. К тому же, что, по мнению Гумилева, должно было мне льстить, я была единственным женским элементом второго цеха поэтов. В тот свой последний год Гумилев жил какой-то утроенной жизнью и развивал, как он сам определил, громокипящую динамику, попирая скудные законы бытия. Он и прежде был очень энергичен, но теперь стал просто фантастически активен. Он как будто предчувствовал, что ему остается до смерти 4 шага. И надо торопиться, не пропускать ни одной минуты. Но нет, никаких предчувствий у него не было. Даже напротив. Свою новую книгу стихов он решил назвать «По Данте» «На половине странствия земного». И на одном из заседаний цеха обсуждал это название, вызвавшее всеобщее одобрение. Но на следующий день, зайдя ко мне, он заявил с притворно грустным видом: «Печальная новость. На полдороги превратилась в огненный столб. Я ночью проснулся и вдруг так и обмер от страха, Господи, на полдороги. Значит, раз мне сейчас 34 года, я самовольно решаю умереть в 68 лет. Нет, я на меньше 90, да еще и с хвостиком. Не согласен». Огненный столб вышел уже после его расстрела. Той же зимой Гумилев, выписав жену Аню из Бежецка, где она погибала от скуки, переселился с нею в Дом искусств. Теперь нам с ним было уже не по дороге. Меня вместо него на мою бассейную 60 стал провожать Георгий Иванов, хотя он сам жил на Каменноостровском. Эта дистанция огромного размера его не стесняла. Так прошла вся зима, и наступила весна. Весна – начала НЭПа, сразу все преобразившее. Открылись магазины, зажглись фонари, появились извозчики и такси. Гумилев окрестил эту весну крылатой, волшебной. С чем соглашались и мы с Георгием Ивановым? Ты не расслышала, а я не повторил. Был Петербург, апрель, закатный час. Сияние, волны, каменные львы и ветерок с Невы. Договорил за нас. Ты улыбалась, ты не поняла, что будет с нами, что нас ждет. Черемуха в твоих руках цвела. Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет. И той весной я стала невестой Георгия Иванова. В 1887 году французский писатель Стефан Льежар опубликовал книгу путевых заметок под названием «Лазурный берег». Так впервые прозвучало это словосочетание. Посетив Ер, он был очарован красотой местных пляжей и прибрежных островов. Город, сообщает автор, первым решил поставить свои благословенные дары на службу болезни и отчаяния. Многим ли отчаявшимся посетителям из России Ер принес исцеление, сказать трудно. Однако история, что не так уж удивительно, лучше запомнила несчастья, из-за которых Ер в памяти русской культуры, если и окрашен в лазурь, то лазурь это имеет уловимо траурный оттенок. Около Ерского архипелага в результате столкновения с другим кораблем затонул пароход, на котором плыли в Ниццу мать русского писателя Герцена и его глухой от рождения сын. Они погибли, и их тела никогда не были найдены. Это случилось 16 ноября 1851. Для Герцена тогда шел 4-й год из 23 лет его пожизненной эмиграции. 20 сентября 1860 в Ере на руках у Льва Николаевича Толстого скончался горячо любимый им младший брат Николай, офицер и писатель, ставший прообразом Николая Левина в романе «Анна Каренина». В борьбе с туберкулезом, убегая от сырого и холодного лета, которое, как назло, выдалось в тот год в Европе, Николай устремился на юг, к берегам Средиземного моря. Брату Льву он писал, что занимается переводом Библии и занимается очень серьезно. Но болезнь меньше чем за месяц оборвала все его начинания. И вот зимой 1955-го, безмятежно раскачивая своими пальмами, город Ер впервые предстал взору Георгия Иванова, не предвидевшего, что именно здесь завершится его распроклятая, как он выражался, эмигрантская судьба. За почти 40 лет, проведенных у Франции в гостях, он так и не принял французского подданства и в соответствующей графе документов неизменно указывал «русский беженец». Паспорт мой сгорел когда-то в буреломе русских лет. Он теперь дымок заката, шорох леса, лунный свет. Заведение, где они с Ириной Адоевцевой поселились, было основано по инициативе аббата Александра Гласберга. Француз украинского происхождения, посещавший в свое время собрание Мережковского, он отдал всю свою жизнь ради помощи тем, кто пострадал от безумств первой половины XX века. После освобождения Франции им был создан фонд поддержки пожилых иностранцев, будь то бывшие заключенные концлагерей или политические беженцы, лишившиеся не только отечества, но и средств к существованию. Так, в центре Ера, в заново отделанном здании старинной виллы, был организован старческий дом «Бассежур», что переводится с французского как «прекрасное пребывание» или «приятная остановка». Несмотря на некоторую иронию, после всех мытарств, после военных лет, эта остановка справедливо показалась Георгию Иванову чуть ли не раем. Февраль, 15 градусов тепла и полное солнце. Все желто от цветущих мимоз и розово-бело от миндаля. Постройки, напоминающие о временах, когда здесь гостила королева Виктория со своим двором, дают оттенок не то Павловска, не то Петергофа. Казалось бы, жизнь продолжается рассудку вопреки. Однако очень скоро очарование начинает отдавать скукой. Цитата. В эмиграции сколько раз за свои деньги с женой ездили в Ниццу, Монте-Карло, Канны и не переставал наслаждаться, а теперь бесплатно и хочется дождику, морозцу, хоть слякоти какой. Летом же и вовсе сменяется отвращением перед лицом, вернее, оскалом, цитата, «сорокоградусного ада». Характерно, что единственный раз, когда имя Ер звучит у Иванова в стихах, к нему, как громыхающая жестянка к кошачьему хвосту, издевательски прицеплен эпитет «богомерзкий». Поэту было немногим за 60. Он находился в обладании полным таланта, но претерпеться к житейским обстоятельствам не удавалось. В Нью-Йорке должно было выйти собрание стихов, написанных за последние 15 лет, но дело затянулось, и книга вышла из печати уже посмертно. С помощью друзей, устроенный в Париже поэтический вечер, собрал от силы человек 30-40, да и то самых преданных. Давали о себе знать так вполне и не рассеявшиеся подозрения в коллаборационизме. Здоровье поэта стремительно ухудшается, от повышенного давления сдает сердце. Одно за другим супруги направляют прошение о переводе куда-нибудь посеверней. Все без результата, хотя хлопочет даже Адамович. Из частного письма Георгия Иванова. Кроме климата, скажу откровенно, очень хочется переехать под Париж. Тут дикое одиночество. И еще наш дом интернациональный, и больше 2/3 красные испанцы. Не то чтобы они мне мешали или хамили, напротив, все несчастные люди. Но что-то дикое есть в сознании, что, погубив жизнь зря на антибольшевизме, сидеть в богадельне с людьми, для которых Сталин — Бог. И уже из другого письма. Белогвардейской сволочи меньше, что приятно. Когда кончили корпус, каким полком командовал ваш батюшка? В большом количестве это тошнотворно. Слишком легко изобличить в этих цитатах скверный характер, усмотреть сварливость, если даже не прямо озлобленность. Но не расшатанное здоровье, не мучительная жара, не отсутствие привычного круга, не потеря практически всех привилегий, расставаться с которыми для эмигранта было давно привычным делом. Все это не объяснит, как следует, природу владевшего им отчаяния, о котором немногое вообще можно сказать с уверенностью. Пожалуй, лишь то, что с конца 30-х годов оно с пугающей скоростью возрастало, раскинув свои кроны так высоко над всем остальным, что в конце на всем лежала его тень. О том же, куда это отчаяние уходило своими корнями, из сегодняшнего дня судить и вовсе невозможно, не прибегая к общим местам вроде «России страшных лет», «Гибели старого мира» и прочее. И все же, если возвращаться к России, к Петроградской поре, весьма проницательным кажется отзыв, данный Александром Блоком на ранний поэтический сборник Георгия Иванова. Тогда, в 1919-м, поэту было 25 лет. «Книжка эта, — пишет Блок, — есть памятник нашей страшной эпохи, притом один из самых ярких, потому что автор — один из самых талантливых среди молодых стихотворцев. Это книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века. Слушая такие стихи, замечает он, можно вдруг заплакать, но не о стихах, не об авторе их, а о нас самих, о нашем бессилие, о том, что есть такие страшные стихи, и ничего с этим сделать нельзя. Больше всего Блока пугало как будто бы полное отсутствие человека, личности в этих изысканных, безупречно пропетых мелодиях. До определенной поры личность, быть может, и правда стояла в стороне, пряталась за стихами. Но за долгие годы изгнанничества она успела созреть и войти в них, как в свой родной дом. И теперь трудно не испытать боль, прежде всего за самого Георгия Иванова, когда мы читаем стихотворение, написанное им победной весной 1945 года. «Она летит, весна чужая, она поет, весна, она несется, обнажая глухие корни сна. И ты ее, покойник храбрый, простишь или не простишь, подхвачен солнечной шваброй, в канаву полетишь. И как простить? Она чужая. Она, дитя зимы, летит, поет, уничтожая все, что любили мы». Или когда читаем строки, сочиненные под безоблачным небом Ера. «Истории зловещий трюм, где наши поколения маются, откуда наш шурум-бурум к вершинам жизни поднимается, и там, на девственном снегу, ложится черным слоем копоти. Довольно, больше не могу. Поставьте к стенке и ухлопайте». Еще и сегодня, свернув с проспекта Кензьем-Кор на улицу Ламартин, мы встречаем узнаваемую вывеску «Босижур, гериатрический центр». За невысокой каменной оградой ухоженный сад, перед которым возвышается трехэтажное, нелишенное изящество здание бывшей виллы. В стенах учреждения, как и полвека назад, пожилые люди разных национальностей имеют возможность окончить свои дни под присмотром врачей, сохраняя, по заверению рекламных буклетов, достоинство и автономию. Русских постояльцев здесь, правда, давно уже нет. О нашей с Георгием Ивановым общей жизни мне говорить трудно. Это слишком близко касается меня. А я терпеть не могу говорить о себе. В последний период жизни с чьей-то нелегкой руки его стали называть проклятым поэтом и сокрушаться о его горестной судьбе. Все почему-то решили, что он с горя спивается. Хотя пил он всегда в меру. И все время спрашивали его, правда ли, что он пьет чистый спирт. На что он, подчеркивая этим свое презрение, отвечал, что да, и не только чистый, но и нашатырный. Все удары, сыпавшиеся на нас постоянно, падали на меня, а не на него. И всю жизнь он жил, никогда и нигде не работая, писал только, когда хотел. Впрочем, хотелось это ему довольно редко. Жили мы вполне комфортабельно на ежемесячную пенсию моего отца, сохранившего в Риге доходный дом. А когда отец в сентябре 1932 года умер, мы получили большое наследство и зажили почти богато в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским лесом. И замечательно обставили стильной мебелью. Даже завели лакея. Кроме того, я накупила золото. Когда началась война, мы перебрались в Биарриц, увезя с собой всю мебель, и поселились на авеню Эдуарда VII в двух шагах от моря. Мы сразу вошли в высшее общество города. В Биаррице ежедневно выходила маленькая газета, где в светской хронике часто появлялись наши имена. Однажды мы устроили большой прием, на котором был даже английский адмирал. Перечень всех гостей появился в газете. Наш друг Юрий Фельдзен, бежавший с матерью из Парижа и пробиравшийся в Швейцарию, нашел у нас эту самую газету с отчетами, прочитал и ахнул. О, как живут наши! Этим открытием он решил поделиться с Адамовичем. Но Адамович тогда был на войне, и письмо шло несколько месяцев. И когда он его получил, то решил, что мы принимаем немецкий генералитет. И оповестил об этом всех знакомых, украсив рассказ цветами своей фантазии. А именно, что я разъезжаю с немецкими офицерами верхом и играю с ними в теннис, хотя я и с английскими офицерами верхом не ездила и в теннис не играла. Все поверили этому и отвернулись от нас. С этого и начались все наши несчастья. Через некоторое время у меня украли все золото, купленное после получения наследства. Россия оккупировала Латвию, а немцы во время нашего отсутствия реквизировали дом под Биарицем. Но мы все еще плохо отдавали себе отчет в этих несчастьях. И, вернувшись в Биарриц, жили по-прежнему широко, но ни о каких приемах, конечно же, речи уже не было. И тут разбомбили наш дом. Правда, я успела увезти мебель, благодаря чему квартира в Биаррице была прекрасно обставлена. Это была еще позолоченная бедность. И мы себе плохо представляли, что с нами случилось, надеясь на то, что скоро все пойдет по-прежнему и даже лучше прежнего. Казалось, надежды эти имели основания, так как началось время не только невероятных удач, но и широкой известности и Георгия Иванова, и моей. В дни победы мы ездили в Париж, чтобы присутствовать на торжествах. Это было удивительное время. Весь Париж, казалось, сошел с ума от счастья. Тогда я написала 3 пьесы по-французски. Мне предложили написать роман, содержание которого я тут же принялась обдумывать. В Париже мы очень весело прожили 2 недели. Георгий Иванов уехал обратно в Биарриц, А я еще осталась вести переговоры с театром о постановке одной из моих пьес. Неожиданно я получила от Георгия Иванова письмо. Он сообщал, что у него было видение во сне. Ему явились моя мать и его мать Гумилев. Они были обеспокоены нашим положением и сказали ему, что для того, чтобы все поправилось, мы должны написать роман. После этого наши дела пойдут блестяще. И он просил меня приехать, чтобы как можно скорее засесть за работу. Все это им было описано так красочно, так эмоционально, что я решила бросить все переговоры с театром и приехала в Биарриц. Георгий Иванов уже придумал содержание и решил, что я буду писать только о молоденькой героине, а он берет на себя всю политическую часть. С работой я справилась очень быстро, где-то за неделю. Время шло, а Георгий Иванов каждый вечер читал мне все одни и те же написанные им первые страницы. Я терпеливо слушала. Но однажды, когда я вернулась домой из английского театра, он начал опять читать мне все те же главы, лишь слегка исправленные. Я не выдержала и сказала: «Послушай, довольно. Так ты будешь писать бесконечно, а нам необходимо закончить книгу как можно скорее. Я напишу за тебя». Он страшно изумился. «Как ты? Смешно». На следующее утро я засела за работу и писала в день по 60 страниц. 6 недель я кончила всю книгу. Когда Георгий Иванов впервые прочитал то, что я написала, он схватился за голову и воскликнул: «Я бы никогда не поверил, что это написала ты, если бы не присутствовал при этом. Как ты могла?» С этого момента он, наконец, поверил в меня как в писателя и даже стал допускать свою писательскую кухню. Он поручал мне дописывать свои статьи, которые, в отличие от стихов, всегда давались ему с трудом. В 1946 году мы окончательно переехали в Париж, поселились в отеле «Англитер» в Латинском квартале и начали искать издателя для нашего романа. Мне дали большой аванс, на который мы стали жить, полные надежд, что все идет к лучшему. В то же время я получила телеграмму из Голливуда с просьбой подтвердить согласие на экранизацию моего романа «Оставь надежду навсегда». Мы сейчас же подтвердили согласие. На следующий день мы уже пили в ресторане шампанское за будущий успех фильма. Но переговоры с Голливудом затянулись надолго, и в конце концов ничего не вышло. Контракт так и не был подписан. Так было всегда. Все мои надежды оказывались чертовыми черепками и не приносили нам ничего. С Георгием Ивановым было то же самое. Приехавший из Америки профессор М. сообщил ему, что Америка представит его кандидатом на Нобелевскую премию следующего года, если будет благоприятствовать политическая конъюнктура. Но конъюнктура, как и можно было ожидать, оказалась неблагоприятной. Между тем у нас кончились все средства к существованию, и мы вынуждены переехать в дешевый отель. Мы очутились в комнате, выходившей в темный дворик, напоминавший колодец, стенка к стенке. Георгий Иванов начал работать в «Возрождении», где ему платили гроши, и нам не хватало даже на еду. Помогая ему, я иногда писала по 15 часов подряд. Так мною почти целиком были написаны «Закат над Петербургом», из семейной хроники, и, кроме того, Вступительная статья к Есенину, за что мы получили просто смешную сумму. Всего 5000 франков. Георгий Иванов был совершенно растерян. С утра до вечера бегал по Парижу в поисках денег, чтобы заплатить за комнату и прокормить меня. И тут я заболела. Пришел милый доктор Серов и, прослушав меня, взглянул глазами полными слез. «У вас процесс». «Чахотка?» — переспросила я. «Да». Георгия Иванова не было в комнате. «Только ради Бога не говорите Жоржу», — попросила я. «Скажите, что у меня просто бронхит». С этого дня я стала готовиться к смерти. О бесплатных санаториях и лечениях я тогда понятия не имела и представляла себе, что мучительно умру в больнице. И я решила умереть самой, никому ничего не объясняя. Я просто прекратила есть и то немногое, что приносил мне Жорж, потихоньку выбрасывала. Георгий Иванов, видя, что я больна, окончательно растерялся и целыми днями бегал по Парижу, чтобы всеми правдами и неправдами мне помочь. «Отзовись, кукушечка, яблочко-змеёныш, веточка-царапинка, снежинка-ручеёк, нежности последыш, нелепости приёмыш, кофе-чая сахарный, потерянный паёк. Отзовись, очухайся, пошевелись, просонок, в одеяльной одыре, в подушечной глуши. Белочка, метелочка, косточка, утенок, ленточка, веревочка, чулочком задуши. Отзовись, пожалуйста». «Да нет, не отзовется». «Ну и делать нечего. Проживем и так. Из огня да в полымя, где тонко там и рвется. Палочка-стукалочка, полушка-четвертак». И тут случилось чудо. Приехал доктор Н. и, завернув меня в одеяло, отнес свой автомобиль, привез к себе, где просветил и выяснил, что никакой чахотки у меня нет, а просто сильное воспаление легких и страшное малокровие от переутомления. Мне стали делать впрыскивание, и я поправилась. В то время мы неожиданно получили деньги от чеховского издательства за книгу «Оставь надежду навсегда», опубликованную по-русски, и решили переехать из Парижа в Монмаранси. К тому времени я совсем окрепла, и мы начали хлопотать о старческом доме, где не совсем подходили по возрасту. Нам пришлось пойти на общий осмотр. Георгий Иванов тянул меня назад, все равно не примут. Но мы прошли. Нас устроили в старческом доме в Ере, на юге Франции. Это был очаровательный городок. Наш дом был окружен пышным садом с розами, соловьями. Мы могли, наконец, вздохнуть свободно. Благодарю тех, кто мне помогал. Обращаюсь перед смертью ко всем, кто ценил меня как поэта, и прошу об одном. Забудьте о моей жене Ирине Адоевцевой. Тревога о ее будущем сводит меня с ума. Она была светом и счастьем моей жизни, и я ей бесконечно обязан. Если у меня действительно есть читатели, по-настоящему любящие меня, умоляю их исполнить мою посмертную просьбу и завещаю им судьбу Ирины Адоевцевой. Верю, что мое завещание будет исполнено.